Глава 4. В глазах Иона это было большой бедой. Его охватили гнев и досада. Он стал молиться Господу так: «Господи, ведь я же говорил еще, когда был на родине. Оттого-то я и решил, пока не поздно, бежать в Таршиш. Я знал, что ты Бог великодушный и милостивый, терпеливый и добросердечный, который рад отменить бедствие. А потому, Господи, забери у меня мою жизнь. Лучше мне умереть, чем жить». «Очень тебе досадно?» — спросил Господь. Иона вышел из города и расположился к востоку от него. Там он сделал себе шалаш и, укрывшись в его тени, наблюдал, что будет дальше с городом. Господь Бог послал клещевину, и она выросла над Ионой, сенью над головой, спасением от беды. Иона обрадовался этой клещевине. Бог послал червя на рассвете следующего дня. Червь подточил клещевину, и она завяла. Когда же солнце взошло, Бог послал знойный восточный ветер. Солнце напекло Ионе голову. В изнеможении он мечтал о смерти, думая: «Лучше мне умереть, чем жить». «Очень тебе досадно из-за клещевины?» — спросил Бог Иону. «Да, очень», — сказал тот. «Досадно до смерти». «Тебе жаль клещевины», — сказал Господь, «над которой ты не трудился и которой не растил. В одну ночь она появилась и в одну ночь погибла. А мне-то как не пожалеть большой город Ниневию? В ней свыше 120 000 человек, не понимающих, где у них право, где лево, и много скота». Конец книги пророка Ионы.